Да вот не обскажет уж он ни Ольге про переговоры в Багдаде, ни первому советчику ее воеводе Свинельду. Последняя надежда была с дочерью весть послать, но не пришла закрыть ему глаза Владислава. А ведь и про готов, кои в Крыму осели, надо бы тоже Ольге весть передать, что просят, чтобы под себя их забрала, потому что Иосиф уже оборонить от врагов их не может. Говорит, рассказывает, жалуется в мыслях своих бут родной жене Словении, про добытые им важные вести, и пробуждается от дремы. Даже в дремотном забытье державные заботы сил Буду придали. Встряхнулся Буд и уронил голову на грудь. На что силы ему последние, коли, как в Бусово время его предки, на кресте он распят, осоромленный, сроненный честью, с вестями, о которых в Отечестве не узнают. Ну где же ты, чадо мое, Воислава? Уже ли про сором отца, про смерть мою лютую, все не прознала? Или бродишь ты уже где-то здесь, меж крестами, в расклеванные лица вглядываешься, отца опознаешь? Сейчас обнимешь отцовы ноги гвоздями пробитые, снимешь с креста отца своего горемычного на желтую рень, на песок чистый уложишь, раны промоешь, песню погребальную воспоешь. Чу? Восплачется мала птичка, белая перепелка. Ох ты мне, молодой, горевати! Хотя старый дуб зажигать и мое гнездышко разорите. Ой, ты ветер ветрила, ой, ты река реченька, ой, луна месяц, сохраните гнездо малой птички-перепелки, не дайте оставить меня отцу в стране чужой дикой, сотворите чудо, ветер ветрила, река реченька, луна месяц, воскресите отца убиенного. Мниться слышится буду, близко-близко, доченькина песня. Мнится, верится. Уже скрипнул тонко песок, и травы в степи заречной зашелестели, и живой водой вот-вот на кресты заплещет, прикоснутся едва доченькине руки к остывающему его телу, как возьмет он тепло от ее ладоней, и заживут, то затянутся его раны. И уже мнится, чудится буду, что окропит живой водой, теплом рук своих согреет всех погубленных русов его доченька, что уже к чарованию она приступила, уже зельем заговорным многих подняла. Осторожно освобождается от гвоздей раскинутые руки и соскальзывает тела со крестов, и, неслышно ступая, уже пошли, идут к реке его товарищи, обмывают кровь вологой водой, из Отечества, из земель русских притекшей. И за весла в быстролетные челны садятся. Ой, Воислава, доченька, чадо мое, отца-то своего воскресить позабыла, хочет крикнуть Буд, и не кричится ему. Спрятался внутри, не выходит из груди его голос. Ой, доченька, отца-то поцеловать, разбудить не забудь. И внезапно чувствует Буд, что обняли-таки, обняли его теплые и чуть влажные доченькины ладони, и тянется Буд к ладоням доченьки, и веки уже опущены поднимает, и видит, что это всего лишь волога вода докатилась, до подножия креста дотянулась, ноги гвоздями пробитые омочила. Нет чуда на свете. И глянул в последний раз на реку Буд. И разглядел, что поплыли по реке венки девичьи. Подумал, Кто-то свадьбу играл, кто-то лад миловал. Плывут брошенные в воду девичьи венки, вниз по реке в море уходят, чье-то отрочество, девичество уносят. Ушли во и славы среди венков венок. По годам-то во и слава уже в возраст входит, пора свадьбу играть. А уж и кто-то будет ее милой суженой. И плеснула Волога сильнее у подножия креста, и опустил глаза Буд. Поднесла вода к кресту узорочье белое невестина. Уж зачем ты в воде узорочье невестина? Уже кто в воде с девицу невестина узорочье поснимал, красоту девичью себе забрал? Уж не с невесты ли хорса солнце, не с девушки ли, которые по весне в воду бросают, солнце задабривая узорочье эта вода сняла. И страшней страшного стало Буду. Не провидение ли ему, не знак ли небесный, а с волной еще больше воды прибыло, и подняло невестин наряд, дальше в море нести хотела. Но уцепилась узорочье белое за подножье Будова креста, как снег у подножья лежит, тихо на воде колышется. И плеснуло зело на реке, и как червленое копье уколол синюю небесную высь откуда-то из-за черты меж небом и землей прощальный луч солнца. Подана повозка хорсова. И уж не глазами своими, но узрел душою Буд, как стали собираться в прощальный путь.